Луффи вошел в ресторан именно так, как от него все и ожидали, благо подобным образом он издевался над Санджи уже на протяжении целого года. Но даже так нельзя было не признать, что, конкретно в этот раз, он умудрился переплюнуть самого себя, и намного. Когда Луффи, около года назад, таким жестоким образом решил поиздеваться над Санджи в самый первый раз, юных красоток в его окружении насчитывалось всего 5 штук. Затем их число, от визита к визиту, постепенно начало увеличиваться, и в предпоследний раз достигло 15. Сейчас двери ресторана раскрылись, и внутрь хлынул целый поток самых разнообразных девушек, блондинки, брюнетки, шатенки, розоволосые, синеволосые, зеленоволосые, голубоглазые, кореглазые, черноглазые, высокие и невысокие, стройные и не очень, как говорится, на любой вкус и цвет. Схожее разнообразие поддерживалось и в одежде. Девушки были одеты буквально во все, начиная чуть ли не от монашеских одеяний и заканчивая чем-то совершенно непотребным, выходящим далеко за грань приличия. Девушек однозначно объединял только один факт. Все они были красивы. Причем, градация шла от просто красивых и до потрясающе красивых. И пусть ни одна из них, какой бы красивой она ни выглядела, даже близко не могла сравниться с нами, девушки подкупали своим разнообразием. Нами, несмотря на всю свою почти неземную красоту, не могла одновременно быть и блондинкой, и шатенкой, и невысокой, и высокой. Это никогда не мешало любому мужчине или женщине, увидевшему нами, признавать ее красоту, но вкусы у всех разные. Здесь и сейчас можно было найти девушку практически на любой вкус, присутствовали даже несколько милых толстушек. Луффи учел все. «Зев сама, мы снова к вам», — раздался очаровательный хор женских голосов, и спустившийся в зал мужчина, уже давно почувствовавший приближение Луффи, оказался зажат со всех сторон, а на его щеки обрушился целый град приветственных поцелуев. Остальные коки, быстро оценившие ситуацию, также поспешили в общий зал. За исключением нескольких неудачников, которые конкретно сейчас не могли отойти от плиты. Стоило кокам выйти в зал, как все они немедленно оказались окружены целой стайкой прекрасных фей. Во всяком случае, именно так им всем показалось. Как и Зефу немногим ранее, всем кокам досталось изрядное количество приветственных поцелуев. Самые ушлые коки, которые уже несколько дней подряд всегда таскали с собой автографные бумаги и несмываемые маркеры, поспешили обзавестись памятными подписями различных див. Все приплывающие с Луффи девушки всегда были действующими актрисами различных театров, певицами и танцовщицами, и большинство из них успели достичь немалого успеха на соответствующих поприщах. Об этом хорошо говорил хотя бы сам факт того, что почти все коки, бывшие пираты, грубые бескультурные мужики, очень далекие от светской жизни, могли назвать чуть ли не всех девушек поименно, и они могли назвать их, даже если бы никто из них никогда раньше не посещал Барати в сопровождении Луффи. С одновременным прибытием такого количества человек и без того почти под завязку набитый ресторан мгновенно оказался переполнен. Зев отдал команду поднять плавники, а официантам начать вытаскивать на улицу запасные стулья, столы, зонты, скатерти и посуду. Поднялась невероятная суета, среди которой четко выделялся один небольшой неприкосновенный островок, где, стоя на коленях и упершись руками в пол, заливался слезами несчастный Санджи. Это был его личный ад. Вокруг него было полным-полно самых прекрасных леди, но ни одна из них не обращала на него ни малейшего внимания, словно его не существовало. И он прекрасно знал почему. Вернее, он совершенно точно знал, чьих это было рук дело. Чертов монстр зашел в ресторан так, как он теперь стал почти всегда заходить под руку с двумя красотками. В этот раз разница заключалась лишь в том, что ни одна из сопровождающих монстра красоток не была его любимой нами Суан. Это одновременно и сильно порадовало Санджи, и еще больше огорчило. С одной стороны, он был рад, что его несравненная нами Суан сейчас не вместе с этим чертовым ублюдком, а с другой сильно огорчала, потому что его обожаемая нами Суан сегодня точно не приплыла. Будь это иначе, и чертов ублюдок шел бы под руку. «Сан-Джи, как дела?» Остановился перед ним монстр. Сан-Джи едва не вырвало кровью, стоило парню услышать так ненавистный ему голос. «Все еще девственник. Ну, ничего, ничего, и на твоей улице когда-нибудь будет праздник», тут же участливо добавил монстр. В этот момент Сан-Джи таки кровью. «Глядишь, к тому времени нормально готовить научишься. Высот старика Зифа, тебе, конечно, никогда не достичь, но хотя бы народ тошнить от твоей еды перестанет, это уже будет немалый прогресс». Сан-Джи вырвало кровью. Парень понятия не имел, как именно этот чертов ублюдок смог организовать чертов случай, если он даже близко не приближался ни к его готовке, ни к людям за другими столами. Однако теперь чертов ублюдок при каждой их новой чертовой встрече напоминал ему о чертовом случае. «Или ты все еще метишь на место своего старика? Не понимаю я тебя, неужели ты настолько сильно не любишь этот ресторан, что только спишь и видишь, как бы он закрылся? Он его убьет. В этот раз он совершенно точно убьет этого чертового ублюдка. Это еще кто такой?» Раздался мужской голос, которого раньше Сан-Джи слышать еще не доводилось. Подняв голову, заливающийся горькими слезами, блондин уставился снизу вверх на, опять же, никогда ранее им не виденного парня с невероятно длинным носом. Неестественно длинный нос незамедлительно оказался позабыт, стоило Сан-Джи увидеть, что новый парень, так же как и чертов монстр, стоит под руку с двумя девушками. Сан-Джи уткнулся обратно в пол и его вырвало кровью в третий раз. «Жизнь несправедлива, стыдно признавать, но это наш семейный кок», — тяжело вздохнул монстр. «У нас есть кок», — явно удивился длинноносый. Сан-Джи потребовалась всего секунда, чтобы осознать необычность вопроса парня, после чего он вновь поднял голову, уставившись на новенького, только теперь уже куда внимательнее. Темно-коричневый комбинезон, светло-коричневая, в клеточку, бандана и такого же цвета ботинки на ногах. «Ты нашел нам нового члена семьи?» На мгновение забывшись, невольно спросил Сан-Джи. «Привет, меня зовут Кондриана», приветственно протянул руку блондину представившийся Кондриана, словно в коленно-локтевой позе Сан-Джи не было ничего необычного, как и в том, что он заливался слезами и блевал кровью. Сан-Джи в жизни не слышал более странного имени, но протянутую руку пожал без колебаний. К удивлению Кока, рукопожатие длинноносого парня оказалось намного крепче, чем можно было бы заподозрить, учитывая его худощавое телосложение с едва намечающимися мускулами. «Это наш стрелок», — кивнул Луфи. «На самом деле его зовут не Кондриана, а грозный глаз Чингачгук, правая рука великого змея, который на протяжении многих лет терроризировал остров Магикан. Естественно, это был никто иной, как Усоп, поэтому длинноносый парень не повел и ухом, когда Луфи с серьезным видом выдал весь этот бред. «Гордиться мне нечем, хреновая там вышла история», — печально вздохнул Усоп, он же теперь Кондриана, из-за чего стоящие рядом с ним девушки, мило заворковав, тут же начали сочувственно гладить его по плечам и голове. От непередаваемо чудовищного по силе чувства зависти, Сан-Джи едва не проблевался кровью в четвертый раз подряд. Чингачгук настолько сильно хочет забыть свое темное прошлое, что решился взять себе новое имя, хотя это и страшный позор по меркам тех мест, где он рос, радостно продолжил заливать Луфи. Вдобавок Чингачгук очень гордый, поэтому мне пришлось пообещать ему, что если он сможет победить Зара, то он сразу же станет капитаном. Крепкое рукопожатие или нет, Сан-Джи с большим сомнением оглядел худощавого паренька в коричневом комбинезоне, который заметно побледнел только при одном упоминании Зара. Сан-Джи шутку оценил. И дело тут даже не в Зара. Чертов монстр может и был чертовым ублюдком, но не уважать Сан-Джи его не мог. Чтобы этот чертов монстр кому-то подчинялся, с его-то силой и извращенными, напрочь прогнившими, мозгами. Чертов ублюдок в очередной раз продемонстрировал свое мерзопакостное чувство юмора, надо признать, довольно забавное, если оно было направлено не на него самого. Вот только в этих своих, практически кощунственных, мыслях, Санджи ни за что бы не признался даже на смертном одре. Чертовому ублюдку совершенно точно не требовалось дополнительных стимулов, чтобы демонстрировать свое чертово мерзопакостное чувство юмора. «Я не понял, если он наш кок, то почему он был не с вами, когда вы приплыли на мой остров?» Как показалось, Санджи явно поспешил перевести тему с Зара, представленный Чингачгук, который теперь Кондриана, и почему о нем никогда не говорилось в газетах. Или он, как и я, новенький? Он скорее старенький. Санджи стал частью нашей семьи после Зара и до появления Рю и Исаку. Частью семьи. Наконец, поднялся на ноги блондин и, вытерев рукавом кровь с губ, вставил в рот сигарету. «Кто это тебе сказал, что я часть твоей долбанной семьи?» Прикурив и сделав первую затяжку, недовольно спросил Санджи. «Вообще-то ты сам только что это сказал, разве нет?» Недоуменно заметил Усоп. «Пардон, Кондриана, что я сказал?» Вопросительно приподнял свою бровь завитушку Санджи. «Что ты принадлежишь нашей семье? Когда это я такое говорил? Когда спрашивал у Луффи про меня? И что это доказывает?» «Я просто спросил. Ты нашел нового члена семьи? Это твои слова, не мои. Да у тебя серьезные проблемы со слухом». Пошел в несознанку Санджи. «Я такого бы никогда не сказал. Между прочим, я тоже слышал, как прилежный школьник, потянув руку вверх, поддержал новоявленного Кондриана довольный Луффи. А твои слова вообще ничего не стоят», незамедлительно приземлил его на землю Санджи. «Ты всегда говоришь только то, что тебе выгодно, и действуешь только тогда, когда, опять же, тебе это выгодно. Иными словами, тебе верить в себя не уважать». Ответ Луффи оказался соразмерен нанесенному ему оскорблению. «Видите, девушки, он не состоит с нами в одной семье, он такой жалкий, не правда ли?» С улыбкой оглядел Луффи окружающих его и Кондриана девушек. «Действительно, жалкий, если бы он был из вашей семьи, то я бы с удовольствием с ним пообщалась», заявила одна. «А мне он даже начал немного нравиться, но раз такие дела, ничего не поделаешь, придется о нем забыть», подлила масла в огонь другая. «Если он не хочет вступать в вашу семью, по-видимому, нам всем придется избегать его и дальше», печально вздохнула третья. «В чем прелесть талантливых и опытных актрис? Они могут достоверно изобразить любые эмоции. И сейчас все девушки очень живо изобразили чувство сожаления. Вроде они всегда так хотели, познакомиться с Санджи, но раз он был вне семьи, ничего нельзя было поделать». Еще несколько фраз, сказанных в том же духе, и Санджи вернулся к своей коленно-локтевой позе, а там и слезы не заставили себя ждать. Большой любитель женщин был совершенно беззащитен перед этими самыми женщинами. Иначе, нафига бы еще Луффи так заморачивался? Найм такого количества популярных людей стоил бешеных денег. Вот примерно в таком ключе и прошел весь остаток дня. К концу вечера девушка успела высказаться на тему того, что Санджи всем хорош, но до тех пор, пока он не вступит в семью Луффи, он никогда не будет для них достаточно хорош. Зато если он все-таки передумает, тогда сразу же станет лучше всех. Пару раз блондин не выдерживал подобного давления и забывался. Правда, прежде чем он успевал расписаться кровью на любезно ему подсунутом Луффи контракте, что-то там было про душу, тело и все такое, Санджи успевал взять себя в руки. С правовой точки зрения, контракт, конечно, ничего не значил, но вот с точки зрения человека, выращенного бывшим пиратским капитаном, такой контракт значил все. Мужик сказал, мужик сделал. Таким уж Санджи вырастил старик Зев. На самом деле глупость полная. Нет, глупость заключалась не в том, чтобы держать свое слово, а во всем этом показательном противостоянии между Санджи и Луффи. Полная чушь. Противостояние Санджи и Луффи было ничем иным, как самой обычной игрой, или даже не игрой, а результатом их своеобразных отношений. В конце концов, Зоро тоже постоянно пытался убить Луффи, и ничего. И дело было в том, что, как и все связанное с Луффи, ничто не могло быть простым и понятным. Санджи громогласно отрицал свою принадлежность к семье Луффи, мысленно и вслух проклинал проклятого монстра, и грозился обязательно его убить или, как минимум, невероятно злобно отомстить. Луффи, в свою очередь, столь же громогласно заявлял о принадлежности Санджи к его семье, старательно выступал в роли того самого, уже неоднократно упомянутого, монстра, что безбожно издевался над несчастным Коком, и показательно пытался, тем или иным способом, привязать Санджи к своей семье. Это все, в свою очередь, ничуть не мешало Санджи периодически оговариваться, как во время разговора с Кондриана, о Луффи тренировать Кока. И нет, речь здесь сейчас шла совсем не о физических тренировках. Это, конечно, дело полезное, но Санджи, на момент их первой встречи, по меркам East Blue, и без всяких дополнительных тренировок был весьма силен. Куда больше Луффи интересовала сила Санджи как Кока, то есть его способность вкусно готовить. Вкусную еду Луффи любил почти так же сильно, как приключения и приятный глазу хаос. Иначе нафига бы еще он выкладывал перед Зиффом такое количество денег. Луффи, конечно, был тем еще транжирой, обожая бессмысленно тратить деньги почти так же сильно, как и зарабатывать. Зарабатывал он их, кстати, еще более бессмысленно, чем тратил. Но просто так выкидывать деньги на ветер, даже для него стало бы перебором. Если только не ради того, чтобы устроить массовые беспорядки, ибо ему было скучно, и он купил себе попкорн. От гнева Нами, в тот день, подобная отговорка его, правда, не спасла. Их было 80 тысяч, уже поздним вечером, когда солнце вот-вот готово было опуститься за горизонт, рассказывал свою историю Усоп, все так же оставаясь в образе Кондриана. Естественно, что я ничуть не испугался. Да из чего бы мне было их бояться? Я за свою жизнь, бывало, попадал в ситуации и похуже. Дело происходило на плавнике. После отплытия всех девушек и других посетителей, все дополнительные столы, кроме одного, были убраны обратно в кладовку. Именно за оставшимся столом сейчас и сидели Санджи, Усоп и Луффи. Санджи, вполне понятно, заинтересовался, каким образом Кондриана умудрился попасть в их семью, поэтому он был удостоен чести услышать всю правду о храбром воине моря, по прозвищу Капитан Кондриана. Именно в тот момент мне и открылся истинный замысел Кура, продолжал нагнетать обстановку Усоп. Съев фрукт, позволяющий ему оживлять мертвую плоть, он, под видом обычного дворецкого, все эти годы создавал армию зомби. Как и все свои истории, Усоп сочинял все буквально на ходу. И принимая во внимание, какое впечатление произвел на него Луффи, парень не упустил возможности приплести к своей истории так обожаемых его капитаном зомби. И где он прятал такую армию, откуда брал тела, и почему большая часть из них просто не сгнила. Скептически приподнял бровь Санджи. Несмотря на весьма уверенный тон Усоп, блондин не особо верил в рассказываемую ему сказку. Уж больно рассказчик походил на отъявленного вруна. «Ты забываешь, что это армия не мертвых», — покровительственно произнес Усоп. Он нашел достаточно большую пещеру, где они все и пряталась. «Зомби не нужно есть, спать, и они уже мертвые, поэтому не могут повторно умереть, как бы плохо с ними ни обращались». Кура в этой пещере складировал их чуть ли не штабелями, а всех несчастных, которые по каким-либо причинам оказались поблизости от пещеры, зомби убивали, после чего Кура присоединял их к своей армии. В конце концов, эту пещеру прозвали «Пещерой смерти». Естественно, сначала многие посчитали все рассказы о пещере смерти обычной глупостью, но когда там пропал целый взвод солдат морского дозора, отправленный проверить все эти слухи, больше туда соваться никто не рисковал. Так откуда он все-таки брал тела, и почему они не сгнили? не сдавался Санджи. Сильно сомневаюсь, что можно собрать 80-тысячную армию только за счет любопытных, отправившихся к этой пещере. Какой ты нетерпеливый, сейчас все расскажу, отпив из кружки, осуждающий покачал головой Кондриана. Зомби не сгнили из-за особенностей силы фрукта Кура, если бы ты хоть немного подумал, то тебе бы это и самому стало очевидно. А тела он добывал с помощью нападений на корабли. Зомби так и так мертвые, поэтому они могли ходить по дну морскому, чем Кура и пользовался при нападении на корабли. По дну. Сразу же ухватился за несостыковку Санджи. Сила фрукта в воде не работает. Взгляд Усоппа слегка заметался. Не совсем так, незамедлительно пришел к нему на выручку Луффи. Сила фрукта в воде работает, просто сам фруктовик при этом не может двигаться. Однако на зомби, поднятые Кура, подобное ограничение не распространяется, поэтому они без всяких проблем могли передвигаться под водой. Санджи подозрительно покосился на Луффи, но все-таки слегка кивнул головой, признавая, что подобное объяснение вполне логично. Впрочем, логично не означало, что объяснение Луффи было правдивым. Прозвучи подобное объяснение из уст любого другого человека, и Санджи бы поверил в это без всяких сомнений, но Луффи — это Луффи. Так вот, продолжил Усопп, нападая на корабли, Кура не только увеличивал свою армию, но и получал доступ к деньгам, на которые облачал свое воинство в мощные доспехи, делая свою армию сильнее день ото дня. Зомби ведь не ограничены человеческими рамками, поэтому на вес доспехов им почти плевать, вот Кура этим и воспользовался. Ох и намучился же я с этими железными башнями, когда Кура повел их в атаку на мою деревню, тяжело вздохнув, сокрушенно покачал головой Усопп. Деревню, это которая мачева-то там. Вполне понятно, что Усопп, так же как и Санджи, не запомнил точное название деревни упомянутой Луффи, но в этот раз он не растерялся. Нет, это другая деревня, оттуда я ушел уже давным-давно, не моргнув глазом, соврал парень. Реакция Усоппа оказалась на высоте, вот только ему стоило лучше следить за своими словами. Давным-давно, с отчетливо читаемым сомнением во взгляде, оглядел Санджи сидящего перед ним Усоппа, которому даже с натяжкой нельзя было дать больше 18. Ты же вроде на этом своем острове был правой рукой какого-то там змея. И когда же ты был его правой рукой? В яслях, что ли? После 2 лет общения с Луффи, обмануть Санджи стало непростым делом, в чем Усопп сейчас мог убедиться на собственном опыте. Фу-фу-фу, юноша, я вижу, ты стал еще одним человеком, обманувшимся моим внешним видом. Реакция длинноносого парня вновь оказалась на высоте, хотя его смех мог бы выглядеть немного более правдоподобным и не таким самодовольным. «Я даже не хочу говорить тебе о моем истинном возрасте. Когда-то давно мне посчастливилось выпить один живительный напиток, из-за которого я совсем перестал стареть. Не спорю, вряд ли я теперь когда смогу приобрести облик почтенного джентльмена, но это небольшая цена за вечную или... как минимум, очень долгую жизнь и молодость. Хочешь сказать, ты сам не знаешь, когда постареешь? Полез в карман за сигаретами Санджи. Истинно так, кивнул Усопп. К счастью, благодаря моему облику, меня всегда недооценивают. Иногда это откровенно раздражает и вредит, но еще чаще это спасает мне жизнь. Кура меня недооценил. Именно поэтому, когда он повел свою армию немертвых на мою деревню, чтобы затем возвести на ее месте свой богомерзкий некрополь, он никак не ожидал, что я окажу ему сопротивление. Понимаешь, в моей деревне живет самая настоящая фея, посмотрев Санджи прямо в глаза, проникновенно произнес парень, которая в свое время излечила мое пораженное тьмой сердце. Она любит всех жителей моей деревни и горячо любима ими в ответ, поэтому... хотя я и мог убежать от Кура и его армии, я бы потом сам себя не простил, если бы сделал это. Так что я остался, и принял этот неравный бой. И как все прошло? Невольно спросил Санджи. Парень до сих пор не мог понять, говорил ли этот Кондриана ему правду или нет. С одной стороны, Весь рассказ Кондриана звучал слишком фантастично, да и само имя не внушало доверия, а с другой, когда ты собственными глазами видел, как у одного вполне конкретного человека заново отрастает отрубленная голова, поверить в существование зомби было не таким уж и сложным делом. Человек-дракон существовал, так почему бы не существовать и зомби? Кроме того, Санджи периодически косился в сторону Луффи, опять неизвестно откуда доставшись себе мороженое, который с живейшим и ненаигранным интересом слушал Кондриана. Что еще примечательнее, он не делал ни единой попытки его перебить. Означало ли это, что все сказанное длинноносым – правда? Санджи особой уверенности не питал, но с Луффи всегда так. «Как ты можешь и сам видеть, я все еще живой», – несколько покровительственно улыбнулся Усопп, отпивая из своей кружки. «Учитывая, что я знал о нападении Кура и его армии заранее, я смог устроить им ловушку. Однако их оказалось слишком много даже для меня, и они оказались намного опаснее, чем я думал. Мне удалось перебить большую часть армии Кура, но затем он извлек свой козырь, призвав на помощь двух особенно сильных зомби, и я пал. Я лежал на том поле боя, в окружении давно уже мертвых тел, и молился о спасении. Нет, не своем, я прожил уже достаточно, о спасении жителей деревни и прекрасной феи, окончательно вошедшей в роль Усопп, добавил в голос трагизма. К счастью, мои молитвы оказались услышаны. Сначала мне на помощь пришла Нами, прекрасная дева-воительница, способная за один миг расправиться с десятками врагов, а за ней последовали благородный дракон в человеческом обличии и великий бессмертный воин. И хотя им не понадобилось много времени, чтобы добить сильно потрепанную мною армию зомби, без их помощи я бы не справился. Именно поэтому, как только я узнал о Луффи, предводителе моих спасителей, я незамедлительно присягнул ему на верность. Санджи невольно обратил внимание на изменившуюся речь Кондриана. Если сначала длинноносый парень, или старик, говорил вполне нормально, то под конец, видимо в пылу рассказа, начал скатываться в высокий слог. Если он привык говорить именно вот таким вот образом, то это сразу же объясняло столь странный выбор имени. Кондриана кто вообще решит взять в себе подобное имя? У Санджи появилось чувство, что теперь он знал кто. А как же насчет той части, где ты должен победить Зара, если хочешь стать капитаном? Потушив одну сигарету и прикурив другую, спросил Санджи. К сожалению, моя гордость не позволяет мне служить более слабому воину, чем я, с тем самым сожалением, о котором он говорил, ответил блондину Усопп. Но Зара оказался невероятно силен, недаром слава о нем гремит по всему миру. И хотя наше сражение длилось 4 дня, я все-таки проиграл. Тогда я и стал одним из членов семьи Соломенной Шляпы. Санджи облегченно вздохнул. 4 дня против Зара. Аж 10 раз. Против такого и 4 секунды будет приличным результатом. Наконец-то все встало на свои места. Весь рассказ не более чем очередная постановка Луффи. Однако и этому Кондриану, или как его там на самом деле зовут, Санджи тоже не мог не отдать должное. Это же надо так врать, что даже он, заранее скептически настроенный, и то усомнился. Впрочем, без наказания это оставлять все равно было нельзя. «Тебя в моей истории интересует что-то еще?» – спросил длинноносый парень, заметив пристальный взгляд парня. Сделав последнюю затяжку, Санджи начал наклоняться вперед, словно он хотел затушить окурок в пепельнице. Однако, вместо этого, Санджи резко выбросил руку вперед, чтобы обхватить пальцами лицо этого наглого вруна, и какого же было удивление Санджи, когда его пальцы ухватили один лишь воздух. Парень удивленно вытаращился на сидящего перед ним Кондриана, который, в свою очередь, столь же удивленно таращился в ответ, словно он не понимал, что сейчас произошло. «Ты чего?» Наконец, тупо спросил заметно взбледнувший Усопп. Санджи медленно повернул голову в сторону Луффи, который, щуря глаза от удовольствия, беспечно лизал свое новое мороженое, откуда и, как говорится, в ус не дул. «Он что, на самом деле говорил правду?» — спросил Санджи. Блондинистый кок оказался настолько сильно сбит с толку, что сделал то, чего ни в коем случае не следовало делать, решил обратиться за правдой к Луффи. Это в какой-то мере было парадоксально. Все в семье, в некоторых случаях и за ее пределами, прекрасно знали Луффи человек и все равно, раз за разом, наступали на одни и те же грабли. Возможно, все дело заключалось в том, что почти на каждую его безумную, идиотскую, тупую, забавную, раздражающую, нужное подчеркнуть, выходку, приходилась другая, иногда в равной или большей степени безумная, но зато действительно важная. По-видимому, это сбивало с толку, периодически заставляя многих людей забывать о том, что безобидно выглядевший парень в соломенной шляпе, так обожающий жареное мясо и мороженое почти всех сортов, нифига на самом деле не безобиден. Как тебе сказать, оторвался от мороженого Луффи. Кондриана, конечно, кое-что приукрасил, и кое о чем умолчал, но, в целом, все примерно так и было. Несмотря на уже совершенную глупость, Санджи все-таки еще не настолько сошел с ума, чтобы безоговорочно верить словам своего типа не капитана, поэтому за ответом Луффи незамедлительно последовал новый вопрос. И что же конкретно он приукрасил и о чем умолчал? Ну, потер пальцем подбородок Луффи, задумчиво поджав губы. Например, он не сказал, что фальшивый зомби работал дворецким у недозомби, и что он попытался предупредить ее и всех жителей деревни о нападении армии немертвых, но ему никто не поверил. Фальшивый зомби. Недозомби. Кондриана зовет их капитан Кура и прекрасная фея, но лично мне больше нравится фальшивый зомби и недозомби. Окей. Я могу понять, откуда взялся фальшивый зомби, но почему прекрасная фея стала недозомби? Взялся за новую сигарету Санджи. Фальшивый зомби не сделал ее полноценной зомби, значит она недозомби. Ладно, с этим разобрались, хотя нет, стой. Почему эта прекрасная фея не поверила Кондриана? Все дело в том, что гнусный некромансер отравлял разум прекрасной феи своей ложью, на протяжении целых 3 лет, вместо Луффи ответил Усоп. Мои слова, наполненные истиной, не смогли за один раз разрубить путы лжи, а времени на новую попытку у меня не осталось. Пришлось действовать в одиночку, потому что все жители моей деревни, как и прекрасная фея, были опутаны ложью капитана Кура. Позвольте на всякий случай уточнить, выдохнул колечко дыма Санджи. Прекрасная фея — это девушка. В смысле, мы сейчас здесь не говорим о настоящей фее, как в какой-нибудь сказке. А что? С момента появления Луффи в его жизни, Санджи с трудом стал определять границы реального и нереального. На взгляд блондина, прекрасная фея могла как быть обычной девушкой, так и настоящей феей, вот он и решил уточнить наверняка. Совсем дурак. Вопросом на вопрос ответил Луффи. Действительно, кивнул Кондриана, ни одна сказочная фея не сможет сравниться с прекрасной феей. В отличие от них, она настоящая. Так о чем он еще умолчал или преувеличил? Благоразумно решил соскочить с соответствующей темы Санджи. О том, что у него было 3 верных воина. Начал было возвышенно отвечать Луффи, но тут же спохватился. Тьфу, блин. Я хотел сказать, что за ним таскались 3 сопливых пацана, которых он обманом отослал от себя куда подальше, когда пошел стучать в бубен фальшивому зомби. Да и с Зара он сражался не 4 дня, а чуток поменьше. Правда, я не могу винить его, если он немного потерялся во времени. Уж больно напряженной вышла та битва. Ну а в остальном, вроде бы, все. Понятно. На самом деле сомнения Санджи так до конца никуда не делись, но тот факт, что Кондриана смог так легко увернуться от его захвата, придавал всей услышанной истории куда больший вес, чем можно было бы подумать. В конце концов, Кондриана начал отклоняться назад того, как сам Санджи попытался его схватить. И знающему человеку это говорило о многом, хотя, еще оставался шанс на то, что все вышло случайно. Такой вариант также не следовало сбрасывать со счетов. Раз мы с этим закончили, разом сожрав все свое оставшееся мороженое, Луффи с оценивающим прищуром посмотрела на Санджи. Теперь твоя очередь. Моя очередь? В каком смысле, моя очередь? Это ты мне сам скажи. Ты сегодня целый день мою спину взглядом сверлил, и не из-за девочек, во всяком случае, не только из-за девочек. После секундного раздумья поправился парень. Спарринг. Не стал юлить Санджи, стоило ему понять, о чем говорит Луффи. Опять. Сразу же потерял весь интерес парень. Сегодня все будет по-другому. Да ты всегда так говоришь. Нет, сегодня точно все будет по-другому. Уже так поздно, давай завтра. А еще лучше давай подождем, пока не вернется Зара. С ним ты сможешь драться столько, сколько твоей душе угодно. Этому маньяку такое будет только в радость. Во-первых, меня сейчас интересует не Зара, а ты. Против его мечей мой новый прием будет и в половину не так эффективен, как против тебя. Во-вторых, сейчас только 9 часов вечера, поэтому у нас еще почти 2 часа, прежде чем окончательно сядет солнце. Поднялся на ноги воинственно настроенный Санджи. За 2 часа мы успеем провести целый десяток спаррингов, а мне сейчас нужен только один. Фиг с тобой, давай смахнемся. С большой неохотой выбрался из-за стола Луффи. Тогда я сейчас подготовлю лодку, незамедлительно умчался внутрь ресторана Санджи. Идем, Усоп, поплывешь с нами, бросил Луффи так и оставшемуся сидеть на месте Кондриана. Мы куда-то поплывем. Тут же озадачился длинноносый парень. А ты как думал? Спарринг или нет, начни мы сражаться на корабле, и Барати уйдет под воду. Кстати, хорошая работа с Кондриана и армией нежити. Вот так и надо врать. Усоп озадаченно посмотрел на Луффи. В смысле? Я всегда так врал. Конечно, охотно верю. Как-то не похоже. Кстати, не напомнишь, как давно мы отплыли с твоего острова? Словно бы не особо интересуясь ответом, спросил Луффи. Что-то я не поня. Просто ответь на вопрос. 3 дня назад, а что? Ничего, так... Проверяю, а как насчет пароходика, который... Усоп мгновенно посерел лицом и покрылся холодной испариной. Что-то мне как-то резко поплохело, слегка заикаясь, произнес парень, принявшись испуганно ощупывать свой холодный влажный лоб. Не обращай внимания, посоветовал ему Луффи, успокаивающе похлопав по плечу. И давай, поднимайся, вон и Санджи уже плывет. Поспешил он отвлечь длинноносого от опасной для всех темы. «Ага», — чуть заторможенно кивнул Усоп, вылезая из-за стола и направляясь вслед за Луффи. Местом предстоящего боя была выбрана небольшая скальная площадка, возле которой ресторан Барати и простоял на протяжении всего дня. Вообще, само появление Барати было связано с похожей скальной площадкой, возвышающейся прямо посреди моря. Если не особо вдаваться в подробности, то, около 10 лет назад, когда старик Зев еще был не таким уж стариком, и вполне себе действующей легендой, капитаном пиратской команды, случился шторм. Роковой шторм. В тот памятный день, команда Зефа, только-только вернувшаяся из своего путешествия по Гранд-Лайну, грабила пассажирский корабль, на котором, в свою очередь, обычным помощником Кока работал мелкий Санджи. И вот, в самый разгар грабежа, на сцепленные абордажными крюками корабли, обрушилась огромная волна, из-за чего оба судна оказались разбиты вдребезги, а из всех людей выжили только 2 человека — Зев и Санджи. Этих 2 выбросило на скалистую безжизненную площадку, что возвышалась посреди моря. На этой самой площадке они провели несколько месяцев, с растущим день ото дня отчаянием ожидая спасительного для себя корабля. Их и без того немногочисленная еда довольно быстро закончилась, поэтому, к моменту своего спасения, и Зев, и Санджи почти умерли от голода. А самая ирония заключалась в том, что, когда оба корабля потонули, старик Зев успел прихватить с собой огромный мешок золота. У них было достаточно золота, чтобы купить себе целый ресторан, но при этом они все равно медленно умирали от голода. В этом и заключалась ирония. Именно тогда у Зефа родилась идея о плавающем ресторане. Вот было бы хорошо, если бы где-нибудь посреди этого бескрайнего моря плавал самый настоящий ресторан, способный накормить любого человека, сказал он Санджи в момент, когда уже почти умер от голода, и буквально за полчаса до их спасения. Так вскоре появился плавающий ресторан Барати. И маршрут его плавания был выбран отнюдь не случайно. На протяжении чуть более 2 месяцев, ресторан медленно плавал от одной безжизненной скалы к другой, пока не замыкал большой неравный круг, и не начинал маршрут сначала. Кроме того, на каждой скале были устроены легко обнаружимые тайники с небольшим количеством провизии и очень большим количеством сигнальных ракетниц. За 10 лет существования ресторана, благодаря предусмотрительности Зефа и Санджи, было, с одной стороны, спасено всего 12 человек, а с другой, 12 человек избежали одной из самых страшных смертей на свете. Мало что в мире могло сравниться с длительной и невероятно мучительной смертью от голода. «Давай уже, показывай, что ты там придумал, если вдруг стал настолько уверенным, едва стоило им оказаться на скалистой площадке, и встать лицом друг к другу», Луффи сделал приглашающий жест рукой. «Учти, я ожидаю чего-нибудь впечатляющего, а тебе, Кондриана, лучше отойти подальше», слегка наклонив голову в сторону Усоппа, добавил парень. «Усопп, не будь дураком», тут же поспешил отойти куда подальше, от приготовившейся к бою парочки. «Для начала предлагаю начать с легкой разминки», замерев напротив Луффи, приблизительно на расстоянии 5 метров, предложил Санджи. «Как тебе будет удобнее», сделал неопределенный жест рукой Луффи. Было совершенно очевидно, что парень не воспринимал предстоящий ему бой серьезно, не без оснований. И Санджи знал об этом лучше всех, поэтому ничуть не злился. Откровенно говоря, блондинистый кок пребывал в предвкушении. Санджи действительно хотел узнать, насколько его новый прием окажется эффективным против монстра подобного калибра. Однако, сам спарринг Санджи открыл чередой вполне себе обычных ударов. Он не собирался сразу же доставать свой козырь, сначала кок хотел оценить, насколько возросла его сила в обычном состоянии. Стоящему в стороне Усоппу на мгновение показалось, что Санджи исчез, настолько быстрым на поверку оказался блондинистый кок. За 1 секунду Санджи успел не только преодолеть разделяющие их с Луффи 5 метров, но и нанести несколько ударов ногой. Собственно, ничем другим Санджи и не дрался. Будучи коком, он был воспитан с верой в то, что его руки бесценны, без них он не сможет готовить. Поэтому в сражении парень, как и в свое время старик Зев, использовал только свои ноги. Стиль красной ноги, если быть совсем точным. Название появилось из-за того, что ноги человека, сражающегося подобным стилем, к концу битвы, становились красными от крови его врагов. По той же самой причине когда-то старика Зефа прозвали «красная нога». Вполне понятно, что старый пират обучил Санджи своему стилю сражения, и блондин делал в нем немалые успехи, что ничуть не помешало Луффи полностью избежать 2 первых его атак и заблокировать 3-ю.